Мюллер лениво глянул в глаза Штирлицу. И Штирлиц почувствовал, как внутренний шеф гестапо весь напрягся. Он ждал всего, но не этого. — Почему вы считаете, — начал было он, но Штирлиц снова перебил его. — Я понимаю, вам поручили скомпрометировать меня любыми путями, для того, чтобы я не мог больше встречаться с Портайгеносом Борманом. Я видел, как вы строили наш сегодняшний день. В вас было все как обычно, но в вас не было вдохновения, потому что вы понимали, кому выгодно и кому невыгодно положить конец моим встречам с Борманом. Теперь у меня нет времени. У меня сегодня встреча с Борманом. Я не думаю, чтобы вам было выгодно убрать меня. — Где вы встречаетесь с Борманом? — Возле музея природоведения. — Кто будет за рулем? Второй шофер? — Нет. Мы знаем, что он завербован через гестапо Шелленбергом. — Кто это? — Мы. — Мы? Патриоты Германии и фюрера. — Вы поедете на встречу в моей машине, — сказал Мюллер. — Это в целях вашей же безопасности. — Спасибо. — В портфель вы положите диктофон и запишите весь разговор с Борманом. И обговорите с ним судьбу шофера. Вы правы. Меня вынудили арестовать шофера и применить к нему третью степень устрашения. Потом вы вернетесь сюда, и мы прослушаем запись беседы вместе. Машина будет ждать вас там же, возле музея. — Это неразумно, — ответил Штирлиц, быстро прикинув в уме все возможные повороты ситуации. — Я живу в лесу, вот вам мой ключ, поезжайте туда. Борман подвозил меня домой в прошлый раз. Если бы шофер признался в этом, надеюсь, вы бы не мучили меня все эти 7 часов. — А может быть, мне пришлось бы выполнить приказ, — сказал Мюллер. — И ваши муки прекратились бы 7 часов назад. — Если бы это случилось, обергруппенфюрер, вы бы остались один на один со многими врагами здесь, в этом здании. Уже около двери Штирлиц спросил. — Кстати... В этой комбинации, которую я затеял, мне очень нужна русская. Почему вы не привезли ее? И к чему такой глупый фокус с шифром из Берна? Не так все это глупо, между прочим, как вам показалось. Мы обменяемся впечатлениями у вас, когда встретимся после вашей беседы с Борманом. — Хайль Гитлер, — сказал Штирлиц. — Да ладно вам, — буркнул Мюллер. — У меня и так в ушах звенит. — Я не понимаю. Словно натолкнувшись на какую-то невидимую преграду, остановился Штирлиц, не спуская руки с массивной медной ручки, врезанной в черную дверь. — Бросьте! Все вы прекрасно понимаете. Фюрер не способен принимать решений, и не следует смешивать интересы Германии с личностью Адольфа Гитлера. — Вы отдаете себе... — Да, да, отдаю себе отчет. Тут нет аппаратуры прослушивания. А вам никто не поверит. Передай вы мои слова. Да вы и не решитесь их никому передавать. Но себе, если вы не играете более тонкой игры, чем та, которую хотите навязать мне, отдайте отчет. Гитлер привел Германию к катастрофе. И я не вижу выхода из создавшегося положения, понимаете? Не вижу. Да сядьте вы, сядьте. Вы что думаете, у Бормана есть свой план спасения, отличный от планов Рейхсфюрера? Люди Гиммлера за границей, под колпаком. Он от агентов требовал дел, он не берег их. А ни один человек из бормановских, германо-американских, германо-английских, германо-бразильских институтов не был арестован. Гиммлер не смог бы исчезнуть в этом мире. Борман может. Вот о чем подумайте. И объясните вы ему. Подумайте только, как это сделать тактичнее. Что без профессионалов. Когда все кончится крахом, он не обойдется. Большинство денежных вкладов Гиммлера в иностранных банках под колпаком союзников, а у Бормана вкладов в Остократ больше, и никто о них не знает. Помогая ему сейчас, выговариваете и себе гарантии на будущее, Штирлиц. Золото Гиммлера — это пустяки. Гитлер прекрасно понимал, что золото Гиммлера служит близким тактическим целям, а вот золото партии... Золото Бормана? Оно не для вшивых агентов и перевербованных министерских шоферов, а для тех, кто по прошествии времени поймет, что нет иного пути к миру, кроме идей национал-социализма. Золото Гиммлера — это плата испуганным мышатам, которые, предав, пьют и развратничают, чтобы погасить в себе страх. Золото партии — это мост в будущее, Это обращение к нашим детям, к тем, которым сейчас месяц, год, три года. Тем, кому сейчас 10, мы не нужны. Ни мы, ни наши идеи. Они не простят нам голода и бомбежек. А вот те, кто сейчас еще ничего не смыслит, будут рассказывать о нас легенды. А легенду надо подкармливать. Надо создавать сказочников, которые переложат наши слова на иной лад, доступные людям через 20 лет.